Глава 41. Алия. Стельмах. На пороге. Как всегда безупречен. Черное пальто, идеально сидящие брюки с белой, обтягивающей спортивное тело рубашкой и с гигантским букетом роз в одной руке и невероятных размеров медведем в другой. Артем Стельмах. Мужчина моей мечты. Человек, образ которого совершенно не вяжется с подарками и ухаживаниями, и он и сам не раз об этом говорил, стоит у меня на пороге. Слышу за спиной тихое восхищение «Какое миска, Муся!» от Майи и уверенная от Стельмаха «Я этого друга сейчас точно уроню!» с соблазнительной улыбкой на губах, от которых я теперь не могу оторвать взгляд. А он, негодяй, явно наслаждается моим замешательством. «Пустишь или на пороге поговорим?» «Проходи». Отступаю, практически впечатываясь в дверь, когда этот идеальный представитель мужского пола протискивается в прихожую с гигантским плюшевым зверем и останавливается в опасной близости. «Извини, я, похоже, все еще сплю». «Ущипнуть?» «Себя ущипни, Стельмах», — бурчу, мысленно отвешивая себе ощутимый подзатыльник и закрывая дверь. «Я вас еле нашел», — обводит взглядом прихожую гость. «Странная планировка квартир в вашем доме». «Уж прости, что не Москва-Сити». Куда уж мне тягаться с его дорогими апартаментами? Ничего, об этом мы еще поговорим. Тон безапелляционный, собственнический и такой уверенный, что одна часть моего сознания хочет взбрыкнуть, а вот другая уже задорно виляет хвостиком, прижав уши. Ну, Алия. Что ты... Выбирай, принцесса. Мгновенно переключает свое внимание на замершую немного поотдаль мышку. Что тебе больше нравится, Мишка или эти колючки? Артем садится на корточки, чтобы быть на уровне с ребенком, и хитро улыбается, усаживая плюшевого друга на пол. «Не, можно мне миску?» Майя смущенно сжимает ручки в кулачки и прячет их за спиной. «А колючки кому тогда?» «А колючки Муси, она их любит». «Да? Хорошо, договорились», — смеется Стельмах, постреливая своими зелеными глазюками в меня. «Я же стою и предпочитаю не вмешиваться в их разговор». Улыбаюсь, сдерживая слезы, и не могу даже выразить весь масштаб моих чувств к этому потрясающему мужчине. Нет, я все еще помню и про его толпы подруг, и про брошенную в ресторане фразу. То, что мы не пара и вряд ли ей когда-то станем, я вообще предпочитаю постоянно держать в уме. Все помню, но конкретно в этот момент все те прегрешения кажутся такой мелочью, потому что я тихонько задыхаюсь от счастья, которое переполняет меня изнутри. Оно окутывает потрясающей эйфорией и ощущением правильности момента. Как бы ни любила мышка Гаевского и деда, ей нужен отец. А судя по тому, что я вижу, будь мы нормальной семьей, начнись у нас нормальные и здоровые отношения, мы с малышкой были бы двумя самыми счастливыми девчонками на земле. Мышка хватает медведя за лапу, которая одна чуть ли не с нее размером, и быстро чмокнув Артема в щеку, котя по полу утаскивает игрушку в гостиную. «Для такого зверя нужна отдельная комната». Отмираю я, когда Стельмах, улыбаясь, провожает дочь взглядом. «Придется гардеробную ему отдать». «Я плохо разбираюсь в игрушках, сама понимаешь». «Нет-нет, ей понравилось. Она, кстати, уже давно требовала у меня гигантскую игрушку, так что...» Мы оба замолкаем. Ушедшее было чувство неловкости возвращается. «Алия». «Дядя Артем, а ты какую кашу любишь?» Высовывает мышка носик из гостиной. «Любую, кроме манной», — машет Стельмах головой. «Она же такая бя!» — высовывает язычок дочурка. «Абсолютная бя, мышка!» «Ты серьезно не ешь манную кашу?» Выдыхаю, когда ребенок снова скрывается в гостиной. «Может, мне пора пугаться?» «Потому что Майя очень многое взяла от Артема. Я вообще их редко ем, но манную, да, терпеть ее не могу». Стельмах выпрямляется и замирает напротив меня, все еще держа в руках огромный букет благоухающих белых роз. В его глазах шквал эмоций. Растерянность, страх, радость. Все их не охватить. Ими можно только наслаждаться, стоя в непосредственной близости. Я поражена. Чем? Вы слишком похожи. Иногда это пугает. И я не про внешние данные. Почему тебя это пугает, Лия? Приподнимаются уголки красивых мужских губ. Ты же знала, от кого рожаешь это кудрявое чудо? Знала, но надеялась, что девочка в маму пойдет. Просто это сейчас она мелкая. Я не мелкая. Слышим обиженный крик из зала и, оглянувшись на показавшуюся лисью мордочку из-за угла, дружно смеемся. «А ты не подслушивай, хитрюга!» «Не буду, я просто мимо шла». «Ох, Майя, иногда умна не по годам». «Ну так вот, а когда она вырастет, если представить девушку, да еще и с твоим характером?» «Получишься ты», — усмехается негодяй. «Неправда». «Поверь, точно тебе говорю». В моем детстве, да и в моей голове, Стельмах никогда не был таким. Даже страшно было представить его с букетом роз в моей прихожей. Но факт остается фактом. Он здесь. Мы шутим, кусаемся и, черт возьми, даже мило улыбаемся друг другу. Хотя это я мило улыбаюсь, как дурочка, а вот его улыбка. Она заставляет щеки краснеть, а дыхание сбиваться с ритма. «Это тебе», — наконец прерывает наши гляделки мужчина. «Спасибо, и правда не надо было». «Надо». «Ладно, спасибо большое, проходи». Я уже собиралась пройти за вазой, когда Артём останавливает меня. Аккуратно тянет обратно к себе за локоток, заставляя смотреть, как всегда, снизу вверх. И задыхаться от восторга, ощущая себя дюймовочкой рядом с его высокой фигурой. «Лия!» Почему это так волнительно, слышать свое имя из его уст, словно сладкий мед на мои сердечные раны? «Что ты делаешь?» Наверное, долгую минуту Артём молчит. Просто смотрит на меня и молчит. Губы сжаты, а его горячая ладонь на моей руке — настоящая пытка мурашками. «Я не умею извиняться. Красноречием, как ты, думаю, заметила, наделен никогда не был. Да и с выражением чувств у меня явно проблемы, но я прошу у тебя прощения за то, что наговорил в ресторане». Его глаза виноватые, как у побитой собаки, и это странно — видеть его таким. «Артём!» «Алия, я мудак и вел себя, как последняя скотина. Не имел права насмехаться над твоими чувствами». «Перестань, пожалуйста». Глаза начинает нещадно щипать, а в горле ком. «Я правда ничего не хотела от тебя. Это моя проблема, ладно?» Слова еле вылетают из саднищего горла. Получаются хриплыми и тихими. «Нет, Лия, это уже не проблема. Я, к сожалению, не знаю, что значит безответно любить. Да и, в принципе, что такое любовь, я тоже не знаю. Но я соскучился. Мне было реально хреново без тебя». Я потеряла дар речи, не зная, что сказать и как ему, такому растерянному, ответить правильно. «Скажу честно, я пока не знаю, что будет дальше, но мне страшно от того, как я стал зависим от вас с Майей. Без вас я уже не могу». Артём утыкается лбом в мой лоб и закрывает глаза. «Ты мне нужна, Лия». Дыхание перехватывает окончательно, а по щеке катится скупая слезинка, появившаяся теперь уже непонятно, от счастья или от боли в районе сердца, в том месте, где снова открылись глубокие раны. «Я не знаю, что будет дальше», пугает, а «ты мне нужна» заставляет надежду в сердце разгораться все ярче и ярче, поддерживая маленький огонек света. «Не будем торопиться, ладно?» — говорю тихо, запуская ладошку в густую шевелюру любимого мужчины. Для нас обоих это в новинку. «Только не убегайте больше». Слова пропадают, и я не знаю, что сказать. Просто поддаюсь сиюминутному порыву, поднимаюсь на носочки и целую бородатую щеку мужчины. В наслаждении зажмуриваю глаза и задерживаю дыхание, касаясь легкой щетины, которая щекотно колется. Как бы невзначай, Артём кладет ладонь на мою талию, прижимая к себе, что есть сил, и шелковый халатик слегка распахивается. Если учесть, что под ним у меня только тонкий топ и запредельно короткие шорты, а мой организм всегда однозначно и предельно четко реагирует на этого мужчину, ну, мы оба понимаем, сколько и чего Стельмах увидел. «Лучше бы тебе одеться», — просевшим голосом выдают мне в лоб. Чувствую, как его клинит на моем декольте и торчащих сосках, как рука на моей спине подрагивает, а губы сжимаются. «Ты прав, не будем искушать судьбу». В конце концов, мы же решили, что не будем торопиться.